Псалом 9, 11 стих. Ты не оставляешь ищущих тебя. Ты не оставляешь ищущих тебя. Я вспоминаю с детства пример один. Я был самоуверенный человек, даже в детстве. И я помню, мы ехали на одну свадьбу с папой вдвоем. Папа мне купил бутерброд, как сейчас помню. Кусок хлеба и такой кусок колбасы сверху был. И вот я иду по вокзалу и этот бутерброд кушаю. А папа мне говорит: сынок, ну а что будет, если вот меня не станет сейчас? Он: как не станет? Будешь ты, папа, будешь ты. Ничего не будет. И мне не страшно, я папу за руку держу, а потом бутерброд взял в руку. На поезда, смотрю, для меня все новое было, мне лет, наверное, 5-6, может, было. И потом я бутерброд заканчиваю кушать, я по сторонам смотрю, а папы нету. Вы знаете, я потерялся. Я начал бегать туда-сюда, я начал искать папу, но я его найти не мог. Это чувство, что я потерял, до сих пор у меня. Ну, папа посмотрел на меня со стороны, а потом: сынок, ты на меня ищешь, и руку дает. Я говорю: да, папа, тебя ищу. Схватился крепко за его руку. Друзья, ты не оставляешь ищущих тебя, Господь говорит. То есть Господь не оставляет тех, кто ищет Бога. Нет такого, что оставил Господь. Друзья, какое прекрасное, ну, благословение для человека, когда быть рядом с Господом. Написано: скроешь лицо свое, метутся. То есть, когда человек не видит Господа, человек мечется, у него внутри покоя нету. Да, видимость он какую-то составляет, делает видимость, но внутри покоя нету, метется он. А живет сердце ищущих Бога. Псалом 68:33. Друзья, жизнь это всегда прекрасна. Вот там, где жизнь, там всегда радость. А живет сердце ищущих тебя. Какое благословение. Друзья, бывает так вот, поговоришь с кем-то, а чувствуешь внутри жизни нету. Вот мертвость какая-то, такие сухие слова. Нету жизни. А живишь ищущих тебя. Друзья, как прекрасно, когда вот жизнь дает Господь. Жизнь, дыхание в руке Господа. Он дает это. И как прекрасно, что эта жизнь во мне есть или в каждом из нас. Друзья, у кого жизнь есть? Кого Господь оживляет? Ищущих тебя. Это прекрасное благословение. Да возрадуются тебе все ищущие тебя. Псалом 69:3. Друзья, те люди, которые ищут, находятся в поиске Бога, у них радость в сердце есть. Нет, это не то, что он ходит всегда улыбается. Но у него в сердце радость есть. У него уныния нету. Почему? А потому, что он ищет Господа и находит его. Друзья, пусть Господь поможет каждому из нас в своей жизни искать Господа. Ищущий находит, а если оставишь, он оставит тебя навсегда. Пусть Господь сохранит нас от такого состояния, чтобы когда-то в своей жизни мы оставили Господа. Или остановили свой поиск Господа на каком-то периоде. Но чтобы каждый день, идя даже на собрание или на работу, в мыслях, в разуме, мы имели Господа. Друзья, написано в Священном Писании Римлянам в 3 главе, что никто не ищет Господа. Будет такое состояние, когда никто искать Господа не будет. Друзья, вот у некоторых людей уже сейчас есть. Не ищут Господа. Совратились с путей своих, делают непотребства. Пусть Господь сохранит нас, чтобы никогда до этого мы не достигли, но чтобы в своей жизни мы искали Господа. А кто вот еще не искал Господа, друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы начали искать Господа. Начали Господа. И Господь говорит: кто ищет, тот найдет. Аминь.